Издательство «Эксмо». Анна Антонова. Репетиция поцелуя. Глава первая. Школа. Неужели вы не понимаете, что это нужно в первую очередь вам самим? Ни учителям, ни родителям, ни еще кому-то. А вы домашние задания не выполняете. Постоянно списываете друг у друга, копируете ошибки, на уроках не слушаете. «Так ты объясняй нормально», — раздался голос с последней парты, «а то никто ничего не понимает». Это было сказано будто бы в никуда, но в то же время достаточно громко, чтобы математичка наверняка услышала. И она, конечно, услышала. Прервала свою гневную речь и велела. «Соловьев, выйди из класса». «Никуда я не пойду». В классе повисла тяжелая тишина. Мисс Донни не стала дальше пререкаться с ним. Она взяла со стола телефон, набрала номер и, дождавшись ответа, проговорила, глядя в дальний угол класса. «Елена Александровна, заберите, пожалуйста, Соловьева». «Да, он опять урок срывает». В полном молчании прошло несколько томительных минут. Наконец, в коридоре процокали каблуки, хлопнула дверь, и на пороге появилась наша классная. «Соловьев, собирай вещи и на выход», — велела Елена Александровна, обойдясь без приветствий и долгих разговоров. Наверное, ее тоже сорвали с урока, и она торопилась вернуться в оставленный без присмотра класс. «Елену Александровну?» Соловьев ослушаться не посмел, нехотя поднялся, покидал учебники с тетрадями в рюкзак и медленно прошествовал к двери, провожаемой взглядами всего класса. Я тоже смотрела ему в спину, привычно удивляясь, какой он высоченный, уже, наверное, под 1,90 м. Давно обогнал по росту всех парней, а о девчонках и речи не идет. Говорит, что мама с папой высокие. Да я и сама знаю. Много раз видела его родителей. Мы с ним с детского сада знакомы. Записывайте тему сегодняшнего урока. Избавившись от раздражающего фактора, мисс Донни резко свернула нравоучение и вернулась к алгебре. Объясняла она и правда довольно непонятно. В этом Соловьев абсолютно прав. Не прав он в другом. Я считаю, нельзя так общаться с учителем. Предъявлять претензии во время урока и называть на «ты», пусть даже не обращаясь напрямую. Не разобрался ты в чем-то? Подойди после урока, попроси помочь. Лично я всегда так делаю, поэтому проблем с математичкой не имею. Человек-то она хороший, только учитель неважный. Но, как я где-то прочитала, хороший человек — не профессия. И ладно еще, если бы была молодая, можно оправдать недостатком опыта. Она почти на пенсии. Уроков с мисс Донни у нас много, по 2 каждый день, потому что класс математический. Я не очень-то в него хотела. Не люблю математику и все с ней связанное, но выбора не было. С самой началки я попала в сильный класс, и при переходе в среднюю школу он стал математическим. Наша первая учительница вела подготовку к школе, поэтому и ее мы знали с детского сада. Она же настоятельно рекомендовала остаться именно в математическом классе, чтобы сохранить сложившийся коллектив. И все родители, конечно, последовали ее совету. Мы тоже в целом были не против. Успели, если не сдружиться, то привыкнуть друг к другу. В следующий раз выбор встал после 6 класса. Родителей созвали на собрание, где директор школы торжественно объявила, что надо выбрать дальнейшее направление учебы. Вариантов предлагалось 5 – медиакласс, математический, химико-биологический, кадетский и общеобразовательный, для неопределившихся. Я сразу решила в медиа пойти. Гуманитарные предметы мне ближе. Сочинения хорошо пишу. Их даже на конкурс отправляли. Меня даже не смущало, что мои одноклассники практически в полном составе собирались в математический. Да, жаль было расставаться. Но я же не в другую школу переходила. Смогли бы общаться по-прежнему на переменах и после уроков. Решение мы приняли. Но потом все обломалось. В середине лета классная написала маме, что медиакласс не набрался. Мы как раз были в отпуске. Сидели в петербургском кафе, ели борщ и вкуснейшие чебуреки. «Не понимаю», — удивлялась мама. «Среди пяти классов в параллели не нашлось 30 гуманитариев?» «Скорее всего, дело в административных проблемах», — рассудительно заметил папа. «Но правды мы не узнаем». И мы ее действительно тогда не узнали. Значительно позже стало известно, что медиа-вертикаль просто свернули. И я осталась в своем родном классе, который окончательно превратился в математический. Теперь вместе со всеми учила программирование на языке Python, что не доставляло мне никакого удовольствия. А Артема Соловьева я вообще знаю, сколько себя помню. С детского сада. Мы ходили в одну группу, потом попали в один класс. В прямом смысле слова на соседних горшках сидели, когда нам по 3 года было. Среди одноклассников еще несколько человек из нашей группы оказалось. Один из них, Валера Иванчиков, недавно где-то откопал фотку тех времен и выложил в чат класса. Не на горшках, конечно, а с новогоднего утренника, но тоже все смеялись. Артем был одет в костюм гномика с потешным колпачком. Валера — зайчика с белыми висящими ушками. Выглядели мальчишки реально смешно, а я себе в образе снежинки очень даже понравилась. Пышное белое платье, расшитое блестками, на голове сверкающая диадема. Милая такая девочка, только челка дурацкая. А цвет волос красивый, русый, с пепельным отливом. Не то что сейчас. Впрочем, свой настоящий цвет я давно не видела. Пару лет назад впервые решила покрасить волосы и с тех пор никак остановиться не могла. И с зелеными походила, и с фиолетовыми, и с вишневыми. Это, конечно, был оттеночный шампунь, который быстро смывался. Мама экспериментировать не запрещала и разрешала заказывать краску на маркетплейсах, хоть и вздыхала по этому поводу. Сейчас волосы сверху сиреневые, снизу синие, только посередине что-то близкое к родному цвету просвечивает. Они у меня длинные. В следующий раз надо красный попробовать. Елена Александровна оставила Артема после уроков и долго пропесочивала. Мы ждали в коридоре, однако ничего не слышали. Классная умела говорить тихо, но внушительно. Она невысокая, уже полкласса ее выше, причем у парней и девчонок. Худенькая, довольно молодая, наверное, лет 30 с небольшим. Но мы ее уважали и слушались, в отличие от той же мисс Дони. Классная разбиралась во всех актуальных приколах и мемчиках. Смеялась вместе с нами, с ней можно было запросто поболтать. Но все это ровно до тех пор, пока ее кто-нибудь капитально не выбесит, как сегодня Соловьев. «Как думаете, что ему будет?» — спросила рыженькая Соня. «Ничего не будет», — авторитетно ответил очкарик Никита. «Поругают и забудут». «Не факт», — возразила я. «Мисс Дони может и отомстить. Она такое не прощает». Никто уже толком не помнил, откуда у математички взялось это прозвище. Кажется, из какого-то мема. Но прилипло оно намертво. В нашем классе ее по-другому не называли. Неизвестно, в курсе ли была она сама, но наверняка да. Ходят слухи, что учителя всегда знают, как школьники их между собой называют. Вот у Елены Александровны авторитет, поэтому никакого прозвища нет. Все зовут ее по имени-отчеству даже между собой. Молчала только Кристина. Они с Артемом начали встречаться еще в конце прошлого учебного года, чем шокировали весь класс. До этого никто своей симпатии открыто проявлять не решался. Смотрелись ребята вместе довольно странно. Разница в росте была чуть ли не полметра. Еще маленькая и полноватая Кристина могла похвастаться красивой грудью. Не то что я, плоская как доска, зато ростом 175. Чисто внешне я подходила Соловьеву гораздо больше. Артем встречался с Кристиной, но вообще-то он мне самой нравился. Да что там, Я влюблена в него еще с детского сада. Ну да, с тех пор, как мы сидели на соседних горшках и выступали на новогоднем празднике в костюмах гномика и снежинки. Мы были самыми высокими в группе, и нас всегда ставили в пару на музыкальных занятиях, когда разучивали танцы для утренников. На выпускном из детского сада мы танцевали вальс, который пыталась поставить наш музыкальный руководитель. Потом уже в младшей школе на ритмике я по старой памяти старалась встать с ним в пару и ревела от того, что у учительницы оказались на Артема другие планы. Он тогда тоже не горел желанием танцевать со мной. В садике мы дружили, а в первом классе все изменилось, но я не теряла надежды. Когда мы стали постарше, больше не ревела и встать с ним в пару не пыталась, вела себя умнее, старалась привлечь его внимание. Пока в конце прошлого учебного года он не начал встречаться с Кристиной. Это был серьезный удар, но я постаралась выключить эмоции, трезво обдумала ситуацию и пришла к выводу, что еще не все потеряно. Повстречаются и перестанут, а я тут как тут. Постараюсь его поддержать после расставания, и тогда он поймет. Но прошел почти год, а они все не расставались. Однако я не теряла надежды и даже влилась в их компанию, чтобы быть рядом и не пропустить, если наметятся перемены. О своих чувствах я никому не рассказывала, и до поры до времени была уверена, что другие ни о чем не догадываются. Но потом поняла, что все почему-то знают. Наконец хлопнула дверь, и Соловьев вывалился в коридор. Мы спрыгнули с подоконника и подошли к нему. «Ну как? Что сказала?» Артем тряхнул волосами, которые недавно начал отращивать. Помолчал, но потом все же нехотя ответил. «Да ничего. Велел так больше не делать, а то после трех подобных случаев могут из школы исключить. Теперь уже мы замолчали. Слишком круто. Чего он такого сделал-то? Подумаешь, математички нагрубил. И то не в лицо. Ни с кем не подрался, школьное имущество не испортил. Но это если учитель заявление напишет, и оно до директора дойдет», — беззаботно продолжал Соловьев. «А мисс Донни пока никакого заявления не написала». Все тоже повеселели, одна я не спешила радоваться. Не одобряла поступок Артема, но озвучивать свое мнение, естественно, не собиралась. Зачем настраивать против себя, если планирую рано или поздно завоевать его сердце? Да и не заслужил он настолько сурового наказания. Но, похоже, так достал мисс Донни, что она решила объявить ему настоящую войну. Заявление пока не написала, что вполне могло подпортить жизнь. Но я чувствовала, это не все, и оказалась права. А еще она сказала, что я не поеду с вами в Калининград.